Шайка, состоявшая также наполовину из черкас, литовских людей и русских воров, в числе более 7000 человек, разбойничала на севере, около Холмогор, Архангельска, на Ваге, около Каргополя, и, наконец, была истреблена в заонежских погостах и близ Аланца. Однако эта шайка оставила по себе печальные следы. Во всем крае по реке Онеге и Ваге, как доносили царю воеводы, осквернены были божьи церкви. Выбит скот, сожжены деревни. На Онеге нашли 2325 трупов замученных людей, и некому было похоронить их. Другие найдены были еще дышащими, но страшно искалеченными. Многие, разбежавшись по лесам, погибли от голода и холода. А после усмирения разбойников жителям нечего было есть. В Вологде буйствовал сибирский царевич Араслан, грабил у жителей запасы и вешал людей вверх ногами. Были тогда разбойничьи шайки и около Перми. В Казанском крае по усмирении Шульгина поднялись татары и черемисы. Брали в плен и убивали русских людей, захватили дорогу между Казанью и Нижним и покушались даже нападать на города. Другие разбойники, также называвшие себя казаками, бродили и бесчинствовали в украинных городах. Замечательно, что за многими из разбойничьих шаек следовала толпа жен венчанных и невенчанных. Напрасно правительство предписывало воеводам строить засеки, собирать ратных людей, вооружать жителей и всеми мерами ловить и истреблять разбойников. Разбойников стало очень много. Они нападали внезапно. Пограбят, пожгут, перемучат людей в одном месте и исчезают, чтобы появиться в другом. Ратные люди, прибывшие в то место, где, по слухам, объявились воры, заставали там пепелища да обезображенные трупы людей, а о ворах уже шли слухи из других мест. Для прекращения бед в сентябре 1614-го Земский собор постановил послать к ворам духовных, бояр и всякого чина людей, уговаривать их прекратить свои бесчинства и идти на царскую службу против шведов. Всем объявлялось прощение. Обещали давать им на службе жалование, а крепостным людям, которые отстанут от воровства, обещана была свобода. Часть воров поддалась увещаниям и отправилась к Тихвину на царскую службу против шведов. Другие упорствовали и пошли вниз по Волге, но были наголову разбиты в Балахонском уезде боярином Лыковым. Третьи, с которыми был сам Баловень, двинулись к Москве в огромном количестве, под видом, как будто идут просить прощения у государя. Но на самом деле оказалось, что у них были коварные намерения. Их отогнали от Симонова монастыря, преследовали и окончательно разбили на реке Луже. Более 3000 пленных приведено было в Москву. Простым казакам объявили прощение. Баловня с несколькими товарищами, особенно отличавшимися злодеяниями, повесили. Других атаманов разослали по тюрьмам. Этот успех ослабил разбои, но не искоренил их. По разным местам продолжали появляться отдельно разбойничьи шайки, чему способствовало то, что правительство пыталось возвращать на прежние места жителей, которые в смутное время вышли с этих мест. Таким образом, велено было отыскивать разных тяглых людей, приписанных к Москве и другим городам. Тоже постановлялось и о вотчинных крестьянах. В этот год двумя грамотами велено было возвращать на прежнее место жительства троицких крестьян, выбывших с 1605 года. Крестьяне сопротивлялись, не хотели возвращаться, а иногда и землевладельцы, к которым они приставали, не отпускали их. Такие-то, сбежавшие с прежних мест, не желая подвергаться тяглу, наполняли разбойничьи шайки. Между тем в Северской земле начал свирепствовать Лисовский с несколькими тысячами разного сброда, носившими общее название «лисовчиков». Быстрота, с которой в продолжении 1615 года прогуливался Лисовский по обширному пространству московского государства, изумительна. Сначала Пожарский гонялся за ним в Северской земле. Лисовский, не успевший ничего сделать Пожарскому под Орлом, отступил к Крамам. Пожарский за ним. Лисовский к Болхову, потом к Белеву, к Лихвину и Перемышлю. Лисовский имел обыкновение оставлять утомленных лошадей, брал свежих и бросался с неимоверной быстротою туда, где не ожидали его, а на пути все истреблял, что попадалось. Пожарский, утомившись погонею, заболел в Калуге. Лисовский со своей шайкою проскочил на север, между Вязьмой и Смоленском, напал на Ржев, перебил на посаде людей и, не взявши города, повернул к Кашину и Угличу, а потом, прорвавшись между Ярославлем и Костромою, начал разорять окрестности Суздаля. Оттуда прошел в Рязанскую землю, наделал там разорений. Из Рязанской земли прошел между Тулою и Серпуховым в Алексинский уезд. Воеводы по царскому приказанию гонялись за ним с разных сторон и не могли догнать. Только князь Куракин вступил с ним в бой под Алексиным, но не причинил ему большого вреда. Наконец, Лисовский, наделавший московскому государству много бед, ушел в Литву. На следующий, 1616 год, Лисовский снова появился в Северской земле, но нечаянно упал с лошади и лишился жизни. Его шайка избирала других предводителей и долго еще существовала под старым именем Лисовчиков, производя бесчинство не только в московской, но впоследствии и в своей, польской земле. Таким образом, русская земля, пострадавшая и обедневшая в смутное время, потерпела новое разорение от разбойников и Лисовского. А между тем угрожающее положение со стороны Швеции и Польши требовало увеличения ратных сил и вследствие этого умножения денежных средств. Сделаны были распоряжения о новых поборах. Строгановы обещали давать деньги в казну, и с их приказчиков велено было взять 13 810 рублей. Положено было брать во всех городах со двора по гривне, а с уездов всех властей с сахи по 120 рублей. Но когда дело дошло до сбора, то в разных местах опять началось сопротивление. Воеводы должны были употреблять на ослушников ратных людей. В то же время сами воеводы, сборщики и разные приказные люди, приезжавшие для царских дел, брали прежде всего с народа на себя то, чего им не следовало брать, лишнее. Отягощали жителей сбором продовольствия в свою пользу, а потом уже правили с нищих посадских и крестьян государственные подати. Многих забивали и замучивали до смерти на провижах и доносили в Москву, что нечего взять. Посадские из городов посылали челобитчиков жаловаться на утеснение в Москву, но это стоило также лишних денег. В Москве в приказах с челобитчиков брали взятки. Да и сами челобитчики, приезжавшие в Москву от своих обществ, присваивали себе порученные им мирские деньги.